В долгу у черной ведьмы. Да-да, именно, у черной ведьмы. Как я понял, что она черная. Обратите внимание, сколько языков я вообще смогу изучить. Вот именно, 6. Мне оставаться было нельзя. Я хоть и псих, но не дурак. Есть здесь монстры или сволочи, с которых я смогу оплатить свой долг, сестра? Спросил я. Мал ты еще, конечно, но есть парочка орков, которая трется здесь и глаза мозолит. Гнолов моих гоняет, почем зря. Вот если ты логово их нашел бы, то спасибо точно бы сказала. Я сразу понял, что это подстава и проверка одновременно. Но, как говорится, сказал А, говори и Б. «И как их мне найти?» – спросил я. «А не надо их искать. Они вокруг моей деревни любят поганцы гулять», – сказала гнолка. «Хорошо, посмотрю, что можно сделать, сестренка». «Уровни у них какие?» – спросил я. «Примерно 100-е, плохой братишка». «Ну, убивай меня, только нежно. Пошел я за жезлами, мне кинжалы нужны», — сказал я. Она не удивилась или не показала этого, а мне нужно было все равно несколько раз умереть. А то, что с меня выпадет, ведьма и так отдаст, когда приду за кинжалами. И вот я сижу на скале. Вещи, как ни странно, все при мне. Не любит ведьма, видимо, умирать. Удачи у нее маловато. Хоть и уровень в 6 раз выше моего. Ну и хорошо. Я все равно к ней собираюсь только после того, как гопников поймаю. Не доверяю я черным ведьмам. Да и вообще здесь верить кому-то себе дороже. Позвал баги, а сам жезлы и сеть достал. Спустился и стал думать, глядя на водопад, о том, что ведьма рассказала о святошах и темных. И я очень задумался о том, смогу ли я стать, если не святошей, несущим слово Господа в эту помойку, то хотя бы светлым, то есть чистым в делах, а самое главное в помыслах человеком. В том, что Бог есть, я не сомневался после встречи с архангелом. Какие еще могут быть сомнения? Тем более еще в ад спуститься придется. А там без веры мне делать нечего. И где я там светлое оружие возьму? Только если сам буду зачаровывать. А для того, чтобы зачаровать, нужно не просто уметь, но и быть светлым. А я ни одной молитвы не знаю. Вот что мне при жизни стоило выучить хоть одну молитву? А там ведь с ангелами, падшими, но все равно ангелами. Пусть их сейчас демонами называют, но суть-то не меняется. А мне с ними биться на их территории придется. 1000 демонов. Сидел и повторял я, как заведенный. И так тоскливо было на душе, хоть вой. Не знаю, сколько я так просидел, но во мне что-то изменилось. Пока я не знал, что, но чувствовал, что что-то меняется. Пока незаметно, но я все равно чувствовал это. Погладив баги, я подумал, а может, цвет она изменила, потому что душа у меня темно-пепельная. А баги, став моим петом, слилась со мной не только телом, но и душой. И теперь мы связаны и переплелись душами, как одно целое. Недаром мы можем чувствовать и даже разговаривать на огромных расстояниях. Ведь позвать ее мне вообще ничего не стоило. Я всегда знаю, какое у нее настроение. Еще она за это время, что со мной, не только внешне изменилась, но и поумнела во много раз. И это не предел. Я просто знал, точнее говоря, я был в этом уверен. Я точно знал. Без нее, без моей баги, я никуда, повторяю, никуда не уйду. Я просто не смогу бросить друга и часть своей души оставить на произвол судьбы. Недаром я ее не заставляю зарабатывать золотые уровни. Я даже об этом не задумывался ни разу. Я был рад тому, что есть в этом сраном мире хоть кто-то, кто готов, как и я, и она, отдать жизнь, не задумываясь друг за друга. Но хватит лирики, что-то я расклеился. С таким настроением я решил побаловать себя и баги рыбкой из озера. Тем более, что я давно не ел, насекомые не в счет, которыми я питался последнюю неделю. Усеял весь берег магическими ловушками, наломал хвороста. С помощью сосулек настрелял 5 огромных рыбин, 4 баги, одну себе. Я развел костер и, как на пикнике, сел жарить рыбу. Но отдохнуть нам с баги не дали. Я опять услышал грозный клич «Сучка» и двух своих старых знакомых, белого и синего орка, которые скакали в мою сторону на тварях. В этот раз я рассмотрел этих тварей. Это были крокодилы, обросшие густой серой шерстью, а вместо лап у них были ноги страуса. Химеры, подумал я про эти образины, прежде чем им оторвало лапы на первых же ловушках. «Не суйся в воду, не зная броду», — сказал я, бросая на кувыркающихся орков парочку буранов и одевая их на айсберги. Дальше я обработал их из огнетушителя, потом запеленал их в сеть, предварительно связав руки и ноги в виде ласточки, и сел жарить рыбу дальше. Добивать их коней я сам не стал. Отдал баги поиграться с безногими крокодилами. Она же ведь кошка, какая-никакая, но все-таки кошка. А кошкам нужны мышки, пусть зубастые, но на роль мышек баги сошли и такие. Но я совершил огромную ошибку, не заткнув их рты кляпами. Тупо забыл в попыхах. Все было так быстро, что я на самом деле просто забыл. Через 5 минут, когда они оттаяли, я понял, что выучил орский матершинный и не только язык, который, кстати, не собирался изучать. Теперь осталось 4 языка, которые я смогу изучить. А еще я вспомнил, что мне их 10 километров тащить до деревни Раи, как раз в счет долга за зелье, дающее возможность изучить всего лишь 6 языков. Я очень сильно расстроился и для успокоения души попинал их маленько. Вот так каждый раз, как их встречу, так обязательно какая-нибудь херня со мной, да и приключится, думал я. Когда я покушал, 30 минут слушал их маты, давая баги время наиграться с безногими крокодилами. Когда крокодилы сдохли, один кровью истек, другого баги придушило. С песни на орском языке «Ковыляй потихонечку» я потащил гопников в деревню отдавать долг. Всю дорогу гопники меня крыли матом, и мамой клялись, что они со мной сделают, когда поймают. Но возле деревни их поведение кардинально поменялось. Обещали золотые горы и реки, полные дерьма. Даже всплакнули маленько, а в деревне обреченно замолчали. Мне их было ни капли не жалко. Но сами подумайте, кто будет гадить и устраивать козни черной ведьме? Я считаю, только лишь полный дебил и олигофрен в одном лице. Раиные песики быстро их у меня забрали, очень при этом довольны, видимо, действительно немало нагадили гопнички, и отвели меня к ведьме. Та действительно сказала спасибо, но я сказал, что спасибо не надо, а вот карта не помешала бы. Ведьма долго смеялась и сказала, что такого чуда нет и не предвидится. Может и есть у кого в голове, но как достать, она не знает. Потом мы обменялись, я ей жезлы, она мне кинжалы. Дальше она рассказала мне о трех данжах неподалеку, в радиусе 30 километров, и одном драконе, и болоте с разными забавными зверушками, кто водится в лесу и много чего по мелочам. Клялась в вечной дружбе и всегда рада видеть в гости. Проще говоря, наврала мне в три короба, глядя в глаза, и ни разу не покраснела при этом. Видимо, совсем старая ведьма была, раз уж даже не стала обирать меня или еще какие пакости мне попытаться устроить. А скорее всего, ей просто все надоело. Вот и живет потихоньку. Ведь сволочь руду она куда-то девает, которую для нее дворфы добывают. Короче, ни хрена я от нее не узнал. А что узнал? Я сразу понял, что это подстава чистой воды. Орки, которых я поймал, были не сотого уровня, как она сказала, а двухсотого. Если бы не ловушки, которые они все собрали на себя, когда слетели со своих крокодилов, то хрен бы я их схомутал, а сам огреб бы по полной. Но самое главное, ведь кто-то сделал им химер, на которых они ездили. Кто-то, кто живет рядом с рекой или озером, в котором водятся такие крокодилы. А теперь догадайтесь, кто?